Глава 13. И мы ударили. Получилось зайти с фланга. Там увлеченно бились уже в поединках русские воины с половцами. Я не выбирал теперь кого-то из врагов, кто был бы в более хорошей броне. Свой удар я нанес по ближайшему вражескому воину, бездоспешному, в спину. Мало в этом чести? Плевать. Победа — вот главная честь. Ныло плечо. Чувствовалась уже общая усталость, причем и мой конь явно уставал. Однако сражаться нужно. Еще когда я, перехватив копье, стремительно приближался к противнику, заметил, что вокруг князя образовался круг, внутри которого был княжич. Там были еще заводные кони, а сам Иван Ростиславич сражался в первых рядах. Он был еще на коне, когда немало русичей, да и степняков бились пешими. Уровень мастерства русских воинов был выше, но численное превосходство пока все еще оставалось за половцами. Наш удар, ведомые мной новики, как и некоторые ратники, что поспешили присоединиться к атаке, несколько нивелировали цифры. Наше появление, когда были сразу же сметены не менее 5 врагов, не прошел незамеченным остальными участниками битвы. Княжеские воины стали продавливать степняков. Чуть в стороне завязалась перестрелка. Часть степняков кружили в карусели и то и дело пускали стрелы в толчею сечи. Теперь вольготно работать им мешали русские лучники. Я сцепился с одним из молодых врагов, и мы кружили на конях друг напротив друга. Копье вновь было мной потеряно, застряло в теле убитого врага, потому только топор. Пришла мысль, что вот сейчас самый слабосильный арбалет, маленький, чтобы даже не убить, а ранить, и лучше вражеского коня, и тогда мой поединок быстрее закончится моей победой. Удар! И у меня получается принять саблю врага на обух топора. Замахиваюсь и сам, но тщетно. «Влад, копье!» Слышу слева и чуть позади. Голос узнаваем, это Боброк. Отвожу чуть коня, чтобы иметь возможность перехватить копье, которое протягивает товарищ. Получается ловко засунуть топор за ремень и выхватываю из рук Новика копье. «Вот теперь лучше!» «Намного. Древковое оружие длиннее. Моему противнику приходится менять рисунок боя. Но он не успевает это сделать. Выкидываю руку с копьем, и получается задеть противника в бедро. Тут же мне прилетает слева. Подкрался еще один гад. Ударил меня, пусть и с неудобной позиции, по уже и так болезненному плечу. Кольчугу удар держит, а левая рука вовсе отсыхает». Тут же этого воина, которого я ранее не заметил, поражает стрела. Оборачиваться, чтобы посмотреть, кто мне помог, нет ни времени, ни сил. После разберусь, кто это так мне помогает. А пока... «На!» — выкрикиваю я и наношу новый удар уже по подраненному противнику. Тот сваливается со своего коня. А в это время мимо из-за спины пролетает очередная стрела. Я, словно в замедленном действии, провожаю ее взглядом. Кино какое-то, да и только. Еще бы боль куда ушла. Но о ней после. Вижу, что человек 10, не меньше, столпились в метрах 20 от меня, а уже второго ближайшего ко мне врага сшибает с коня третья стрела некоего благодетеля. Перехватываю поудобнее копье, и что есть силы, собрав волю в кулак, я метаю тяжелое древковое оружие. Промахнуться было сложно. Либо враг, либо его конь, но кто-то получит повреждение, что еще на шажок приблизит победу княжеской дружины. Копье летит в половца в кольчуге, ее не пробивает наконечник, но силу удара выбрасывает наездника из седла, вниз, к земле. И тут враг побежал. Не более 50-ников половцев ринулись прочь. «Коня! Коня!» — кричал Барамир. Теперь, когда можно немного расслабиться, я отчетливо слышал и видел старшего сотника. Внутри круга, того, что так рьяно защищали ближние княжеские воины, располагались кони. Немного, но 6 или 7 копытных было. Их держал за узцы один из воинов. Вот он и подвел коней к Барамиру. Это получается, что свежих коней сохраняли для того, чтобы еще и в погоню за половцами отправиться? Отчаянные люди.